Если не получится, что я замыслил в тайне, это все храня. Ох, не то я что-то говорю. Знаешь, подноготную мою. Волен ты, как хочешь поступить. Так о чем тут можно говорить? Тебе, любимый Иисус, я преподаю Христа. Не отвернись от меня. Разочарование или нет, ждет меня и долго много лет. Я напрасно песни сочинял. Даются мысли, я устану. Господи, помилуй и прости. Робот мой, гордыню усмири. Только одному белый буду петь, пока.